называется рага. Следующая клеша. Оттуда одно из другого вытекает. Рага означает стремление к материальному счастью и средствам его достижения. То есть у нас материальное представление о счастье. Вот любого человека начните спрашивать, что ты считаешь счастьем. В себе начните ковыряться, и вы увидите. Чемодан денег, любовь какую-то до гроба, хороший дом. Это будет счастье такое примитивное. Или какая-то работа там великая, или вы станете самым знаменитым. Все будет очень материально и очень примитивно. Это называется рага. Стремление к материальному счастью и средствам его достижения. То есть мы даже, чтобы стать материально счастливыми, прибегаем к материальным методам. Тяжело трудимся. Чтобы стать счастливыми, мы тяжело начинаем работать. Это называется глупец. Потому что счастье достигается даже материальное через жертвоприношение. Через жертвоприношение. То есть через религиозную деятельность человек достигает куда быстрее материального счастья, чем через тяжелый час, тяжкий, честный труд. И веды также об этом говорят.